Глава 5. «А про кетчуп с хлебом это правда или вы пошутили?» — поинтересовалась я, пока официантка выставляла с подноса две большие чашки латте, две тарелки с горячей грушевой шарлоткой, мороженое, ложечки, вилочки и ножечки с святыми ручками. Посуда из вечерних атрибутов, не из утренних. «Никаких шуток!» — покачала головой девушка, усаживаясь напротив, снимая маску. «А можно ребята тоже с нами посидят, послушают?» Какое у нее милое и еще детское лицо, чуть припухшее, а глаза уже взрослые, внимательные серые с коричневыми крапинками. «Не возражаю», — отхлебнув горько-терпкий кофе. «Хороший, сливки вкус не отбивали». Слизнув с ложечки первую порцию мороженого, я уже была согласна на интервью. «Мы как увидели сегодня, что вы кушаете, так сразу поняли, что про вас вчера в новостях говорили. Что там было? Это ведь вы? Девочки-администраторы в холле видели, что вас вчера полиция привезла». Вопросы от подошедших прозвучали почти разом. Они собрались передо мной. Три парня, официанты и помощник повара, администратор ресторана и девчонки-официантки. Всего 9 человек. Уселись полукругом, как в маленьком зале на представлении, сдвинув стол и перетащив массивные белые стулья с высокими спинками. Ощущение нереальности и театральности подкреплялось спущенными шторами, отделявшими нас от остального мира, и масками на молодых лицах. Только мы с моей визави были без масок, как главные действующие лица. «Нет», — сказал один из парней в атласной жилетке, «нашла дама с собачкой и мужик какой-то. А вы что видели?» «Расскажите нам все-все», — потребовала девушка в темном костюме, судя по табличке, администратор. «С самого начала». И я рассказала все-все, от начала до конца. С того момента, как увидела толпу на набережной. К концу моего повествования глаза у всех были печальные. Девчонки тихо всхлипывали, вытирая слезы руками и вытянутыми из держателя салфетками. «Скажите мне, ребята, как ее все-таки звали? И раз она здесь в отеле работала, почему я ее ни разу не видела?» Голос у меня немного охрип. Холодный кофе со сливками – не самый вкусный продукт, но усталым связкам помогает. Две девчонки, сидящие ближе к выходу, пошептавшись, встали и вышли. Все попечалились еще какое-то время, замалчивая мой вопрос, но я решила, что имею право на кое-какую информацию и настойчиво повторила. Почему я ни разу не видела девушку с такими заметными волосами? И, кстати, как ее, Дину, полностью зовут? «Вы хотели сказать, звали», — поправил один из официантов. Светловолосый, стриженный почти под ноль, но с хвостиком-кисточкой на макушке. «Все так и звали Диной, а полное или нет имя мы не знаем». «А фамилия?» «Не знаем». Можно у управляющего спросить. «Ты за себя говори, что не знаешь. Просто не интересуешься никем», — влезла одна из девушек с гладкими темно-русыми волосами, собранными в высокий маленький пучок. «Дина — это сокращенное от Дианы. Дина считает, ох, считала, что это слишком броское имя. Ни к ней, ни к ее фамилии Маслобейщикова. Не очень подходит». «Ну, вообще-то зеленые волосы незаметность не прибавляли», — усомнилась я. «Волосы и одежда яркая — это так, камуфляж. Как Дина говорила, чтобы злыдню морочить. А как волосы под шапочку она убрала, так вы ее и не замечали. Администратор просила Дину волосы все время убирать, пока в зале работает, чтобы гости не приставали. Не все спокойно реагируют, особенно если выпьют. Были скандалы, Да не скандал, так, мелкое происшествие. Один из киногруппы летом. Отмечали они что-то. Дина соседний стол обслуживала, а волосы просто в хвост собраны были. Так он все хотел утащить ее в море купаться. Орал что-то про русалку, которая поможет друга от моря забрать, придурок. И потом на следующий день все интересовался у ребят, где девочка с волосами водорослями. А смена другая была, и они Дину еще не знали. Она как раз только неделю отработала. Ребята решили, что у парня глюки с похмелья, посмеялись и вежливо отправили из ресторана прогуляться. Затянувшееся молчание прервали две вернувшиеся девочки. Они позвали перейти на кухню. Там повара кофе и закусить приготовили. А то сюда в зал выносить неудобно, посетители могут войти. Действительно, что-то мы засиделись. Время приближается к раннему обеду, а официанты в самом популярном зале сидят, кофе-чаи гоняют. Удар по репутации ресторана и отеля. Мы дружно встали, и ребята потянули меня с собой, мимо стойки бара, за дверь с надписью «Для персонала». Это была узкая комната перед кухней. На всю длину комнаты вытянулся сервировочный стол, накрытый к нашему приходу белыми и коричневыми скатертями. На столе стояли пустые чашки. Правда, без блюдец, два высоких кофейника, блюдо с бутербродами и две бутылки водки. В дверях кухни нас ждали два молодых низкорослых парня в накрахмаленных белейших колпаках и полосатых фартуках на всю длину, почти от шеи и до самых ступней, и, конечно же, в масках. Помощники повара, как потом выяснилось. Пока я оглядывала чистую и абсолютно, если не считать трех коричневых скатертей, белую комнату, кто-то из официантов уже разливал водку по чашкам. Понятно, что отнекиваться будет неудобно, не та ситуация. Тем более, что я надеялась узнать о Дине что-нибудь еще. Мы выпили по глотку водки в тишине и не чокаясь, без всякого тоста. Ребята молодые. Под впечатлением внезапной смерти хорошо знакомой и такой же молоденькой девчонки. О традиционных словах не вспомнили, и я что-то растерялась на чужой территории. Проживав бутерброд с сыром, я решилась на две просьбы. Чтобы ребята сняли маски, а то чувствую себя среди них, как в фильме ужасов. И чтобы рассказали еще про Дину. «Да что рассказывать?» – начал парень с хвостиком-кисточкой. Оказывается, под маской он прятал процесс отращивания бородки и усов. Пока на его еще детском лице это выглядело немного комично. Стремная она была, булыжники свои повсюду таскала и где могла раскладывала. Глупость полная. Один раз хотел сумку ее переставить, так чуть не надорвался, битком камнями набито. И ладно бы какие-нибудь необычные собирала, цвет там или с дырками, а то каждое утро волочет с пляжа ерунду всякую. Такие там на каждом шагу валяются. — Что ты понимаешь? — встряла светленькая, порозовевшая от водки девица. Она сидела, повернувшись к столу боком, и длинная форменная юбка подчеркивала все достоинства длинных ног. — Дина для всех старалась. Она хорошо в камнях разбиралась, рассказывала очень интересно. Везде пирамиды ставила, чтобы бизнес хорошо шел. Она вот светлые камни возле столов разложила, и каждый день в нашей смене чаевые пошли. А то ж в прошлом году на одной зарплате все были. А ты... Парень смутился, девочка это ему явно нравилось. Схватил бутылку водки с намерением разлить по чашкам остатки. Я закрыла свою чашку рукой и попросила кофе. Так Дина появилась в ресторане только в этом году? Раньше никто с ней знаком не был? Я решила активизировать процесс получения информации, пока кто-нибудь из них не задался вопросом, почему это меня так интересует. Я и сама пока не понимала, зачем я пью до обеда водку с официантами в подсобке. и задаю вопросы про совершенно незнакомого мне человека. Но, как говорится, обстоятельства сильнее нас. Раз так пошло, противиться сильно не будем. Длинноногая решила взять инициативу на себя. Изредка ее дополнял кто-нибудь из девчонок. Мальчики мудро помалкивали. Прихлебывая кофе, минут через 10-15 я уже располагала кучей разрозненных данных, из которых вырисовывалась не совсем простая история. Половина официанток работает в этом ресторане уже третий год. На сезон приезжают со всей области, парни тоже из других городов. Ростик вот, кивок в сторону будущего Идальга, отчего он еще больше покраснел, из Светлогорска, и только две девочки здешние. Я удивленно уставилась на Ростика. Разве в Светлогорске мало ресторанов? Мальчик понял мой взгляд правильно и тут же пояснил, что на лето из-за пандемии почти никто из города не уезжает. Это раньше было, из России к нам, а мы кто в Польшу, кто в Германию, а прислуживать по вечерам своим из компании стрёмно. «Ага», — кивнула я и опять повернулась к девочке за новой порцией информации. С прошлого года началась сплошная конкуренция. Заведений стало больше, и народу стало больше, но отдыхающие приехали победнее, и чаевые большая редкость, а на одной зарплате сидеть опять же стрёмно. Здесь, например, они работают посменно, сутки через двое, и за неделю выходит маловато. Люди косяком идут, крутишься целый день, а в кармане пусто. Говорить о прибавке бесполезно. Не хочешь – не работай, желающих на место хватает. И опять прозвучала уже слышанная мною история про массовки в кино. Девочек приехало в этом году очень много. В складчину снимают комнаты. Пытаются подзаработать где угодно. И все свободные минуты бегают по кастингам или просто крутятся на съемочных площадках, вдруг заметят или понадобятся срочно. За то, чтобы попасть в кадр, пока еще не дерутся. Но дружбы между девицами нет. Каждый пытается выделиться как может. Она, Марина, например, уже трижды снялась в одном и том же сериале. Высокая стройная официантка понадобилась. Это очень хорошо. Она запоминается и, может, дальше роль со словами будет. Эта группа и сейчас осенью съемку продолжает. А тут Дина. Ни фигуры, ни лица особого. Появилась в самом конце мая. Просто заработать. В этот ресторан пришла наниматься, потому что расположен правильно, а остальные ей не подходили. Представляете? При этих словах все дружно заулыбались и закивали головами, вспоминая само событие. Мариша сделала несколько глотков уже остывшего кофе, и Ростик тут же побежал с пустым кофейником к плите. «Сидим», — продолжала девочка, — «мы в основном зале в 9 утра. Уже все приняты. Многие администраторам и директору давно известны. С новыми поварами нас знакомят, инструктаж, все как обычно. И тут в дверь входит чудо. Сама вся зеленая, с головы до ног. И волосы, и юбка расклешенная, и футболка. А сверху куртка огромная, не по размеру, оранжевая. Огромная холщовая сумка через плечо. Мы аж все зависли. Подходит прямиком к директору и вежливо так заявляет, что, скорее всего, будет здесь работать. Директор от неожиданности на стол присел. Все молчат. А она говорит: «Я из Черняховска специально приехала. Но вы не волнуйтесь, комнату я уже нашла». Все так и уставились на нее, а директор качает головой и говорит, что, мол, он уже не волнуется. Дина улыбается так светло, порылась в сумище своей, подходит к нашей администраторше, а она уже возрастная, 35 ей, сует ей в руку какие-то камушки, браслет потом оказался. И говорит, что надо носить подольше, чтобы голова не болела. И все. Мы все дружно за начало сезона выпили по глотку белого вина. Никогда такого не было. И разошлись готовиться. А на следующий день оказалось, что Дина с нами в смене. С камнями тоже интересно получилось. Сначала она одарила всех девчонок. Девочки дружно продемонстрировали широкие полотняные полоски, на которых в разных сочетаниях были распределены мелкие камушки, все разных цветов и создающие разные узоры. Потом, после того, как их сменный администратор перестала жаловаться на головную боль, браслеты надели все, даже ребята. Мальчики также дружно подтянули рукава рубашек и показали узкие кожаные плетеные браслеты с одним камешком-галькой размером с ноготь. Носили они их, повернув камень на внутреннюю часть запястья. Камни у всех были одинакового светло-серого цвета с красными вкраплениями. А потом пошло-поехало. Сначала пирамидки появились во дворе, потом на стойке в холле, потом на подоконниках в ресторане. Никто не возражает, посетителям нравится, чаевые стали частенько оставлять. Словом, все счастливы. Дина много про камни рассказывала, когда они в свободные дни иногда гуляли по косе. И про деревья тоже, когда в лесу у костра квасили. Она, кстати, пила мало и только пиво, а про себя почти что не рассказывала. Никто не знает про ее парня, есть или нет, что у нее за семья, и жила она одна, ни с кем из ресторанных комнату не делила. К себе никогда не приглашала, только здесь встречались или в городе иногда. Я так и не успела толком спросить, как девочка оказалась на пляже в таком нетипичном для нее месте, под бетонными сводами набережной, на загаженном песке. В помещении, где мы так уютно расположились, ворвалась дама в строгом синем костюме и, обалдев от увиденного, выгнала всех работать. В зале появились посетители, которые самостоятельно брали со стойки бара меню и уже выучили весь ассортимент наизусть. Я тихонько просочилась мимо разъяренного официального лица и быстренько выскочила на набережную. Поскольку завтракать я спустилась в одном свитерочке без куртки, а на улице все еще было прохладно, я решилась приблизить время обеда и перебраться в соседний, для меня новый, стеклянный ресторанчик. Хороший обзор парка и моря, уютные диваны и малое пока количество народа очень меня устроили. В голове немного шумело от сочетания водки и кофе. Хотелось тихонько прийти в себя и уже съесть хоть что-нибудь. Очень полезный для истощенной нервной системы суп-пюре из вездесущей тыквы и салат с персиками были очень кстати. Мне пришлась по душе мысль, что снимать стресс только одним бесконечным кофе неправильно. Нужно разнообразие. Поэтому салат был дополнен бокалом сангрии. Я предполагала, что легкое летнее вино с фруктами не помешает. Я расслабилась и, наблюдая жизнь за витринными окнами, предалась воспоминаниям. Этим летом мы с мужем пожили в городке пару недель, как всегда. Были поглощены друг другом и морем, солнцем, песком, любимыми, еще оставшимися нетронутыми стройкой, улочками. На людей старались не обращать внимания. Воспринимали как фон. И не из-за московского снобизма, а чтобы не портить себе редкие дни отдыха. Иначе какой смысл? От толпы уехал, в толпу приехал, что называется, вся губерния со мной в одном вагоне. На книжное дерево мы обратили внимание в первый же день, прогуливаясь по проспекту. За зданием бывшего телеграфа, приютившим теперь кофейню и гламурный, воняющий рыбой ресторан, есть небольшой закуток. Его замостили разноцветными булыжниками вокруг обрезанного, довольно широкого в диаметре ствола дерева. По всему его периметру на довольно комфортной высоте в разнобой размещены старые железные ящики со стеклянными дверцами. Покрашенные в яркие цвета, они служили хранителями разного рода литературы. Этакое дерево-обменник в лучших традициях антипотребительских западных тенденций. Прочитал – передай другому. Мы занялись тщательной инвентаризацией всего, что размещено в ящичках. Большого разнообразия не обнаружили. В основном технические справочники, словари столетней давности и тому подобное. А что мы хотели, собственно говоря, найти? Прижизненное издание Лисянского? Тем не менее, я ухватила и прижала к груди толстенный том любимого мною Ирвинга Шоу. Роман, переведенный и изданный в далекие уже 80-е. Через пару кварталов меня заела совесть. Дома у нас богатейшая библиотека. Книжных магазинов в Москве, слава богу, немерено. Любое издание можно найти и заказать в интернете. А я, книжная жадина, утащила книжку у горожан, которые таких возможностей лишены. Доставка из России сюда, наверное, не из дешевых. Народ живет небогатый, а единственный городской книжный магазин – сплошная пародия. Муж веселился, глядя на мои мучения, и я решила, что следующим утром, как только откроется книжный, я куплю и положу в ящик что-нибудь взамен. Честно говоря, уже не помню, что за произведение было приобретено мною, но это была толстая книжище с яркой качественной обложкой, не стыдно людям показать. Три раза обойдя книжное дерево и придирчиво выбирая ящичек, в конце концов сошлись на том, что справедливо будет положить новую книгу в тот, из которого я забрала роман Шоу. Положили, благополучно закрепили заедающий засовчик и гордо отправились на рынок. 30 секунд мы стояли на пешеходном переходе, ожидая зеленый сигнал, и не более 5 секунд переходили проезжую часть на 2 полосы. На тротуаре возле сквера я обернулась и увидела эту парочку. Потянула мужа за руку, и мы остановились возле ограды, сделав шаг в сторону, чтобы не мешать интенсивному движению людей, спешащих за покупками. Посмотреть было на что. Девушка и мужик составляли очень колоритное зрелище. Мужик являл собой классический типаж алкоголика, интеллигента, многократно тиражированный в нашей советской и постсоветской литературе. Сандалии на босу ногу, вытянутые на коленях трикотажные штаны неопределенного цвета, серо-бурая футболка, правда, в этом случае почти не мятая и не рваная. Лицо к нам было повернуто только в профиль. Образ дополнялся всклокоченными в разные стороны сероватыми волосами и коричневым фанерным чемоданом с железными заклепками по углам. Весь внешний вид был настолько продуман, что если бы гостя из прошлого не трясло так, что он периодически даже подпрыгивал, я бы решила, что это актер между съемками, образ выгуливает, привыкает. Трясущейся рукой он пытался открыть ящичек, в который мы только что положили книжку. С досады ударил кулаком. Дверца распахнулась, и он жадно схватил том и стал его листать, все так же трясущимися руками. Он добыл книгу через 30 минут после нашего ухода. Караулил, что ли? Девочка была истинным взрывом цвета, а в сочетании цветов – поклонницей Гогена и стиля японских любителей аниме. Низенькая, плотно сбитая, лицо обычное, без каких-либо изъянов, немного одутловатое, очень бледное и очень напряженное. Волосы бледно-зеленые, как высохшие пучки водорослей на берегу, заплетены часть в косички, часть в дреды, и собраны на макушке в высокий хвост. Ярко-оранжевая простая футболка без надписей, очень пышная салатовая юбка из тафты, длиной немного ниже колена. Кажется, уже одного этого было бы достаточно, но девочка решила играть по-крупному. Стеганая безрукавка с узором всех цветов радуги и колготы в широкую черную и белую полоску, обтягивающие очень, я бы сказала, устойчивые ножки. Обувь оказалась простой, черные кроссовки. На обеих руках что-то похожее на широкие браслеты. Несмотря на довольно крепкое телосложение, девочка выглядела очень молоденькой, не старше 16 лет, очень открытой и обезоруживающе незащищенной. Она дотрагивалась до руки трясущегося над книгой мужика и что-то ему втолковывала. Чем закончилась встреча двух таких выделяющихся из толпы людей, я так и не узнала. Муж со словами «хватит глазеть, неудобно же» потащил меня дальше к входу на рынок. Минут через 20, когда мы возвращались, груженные сыром, яблоками и пластиковыми стаканчиками с малиной и земляникой, возле книжного дерева уже никого не было. Всю дорогу я крутила головой в надежде увидеть еще раз необычную парочку. Мою задумчивость нарушила подошедшая официантка, спросив, все ли в порядке. Я утвердительно кивнула. Посмотрела на свой фужер-аквариум, сангрии там было уже менее половины, и попросила какой-нибудь легкий десерт. Через пару минут, ковыряя ложечкой что-то очень сладкое, бело-коричневое, обсыпанное зелеными фисташками, я вспоминала вторую непреднамеренную встречу с Диной. Был обычный балтийский летний вечер. Часов 8, начало 9. Мы возвращались с косы. Немного усталые, немного голодные, брели босиком вдоль кромки моря по влажному и уже прохладному песку. Солнце почти дотронулось до волн, и от его оранжевого света невозможно было оторвать глаза. Очень хотелось встретить сумерки с бокалом вина, но с собой у нас была только пластиковая бутылка с остатками теплой воды. По мере приближения к городу людей на пляже становилось все больше. Кто-то сидел и любовался закатом, кто-то продолжал давно начатый пикник, кто-то валялся на песке или просто прогуливался. Все чаще навстречу попадались стайки взрослых детей с объемными, плотно нагруженными пакетами из местного супермаркета. Они бодро и целеустремленно удалялись от города. Их ждала веселая ночь. И те, кто возвращался в город, солидные дяди и тети, провожали их завистливыми и немного грустными взглядами. Одна компания привлекла наше особое внимание. В отличие от других, ранее встреченных, эти передвигались не компактной группкой, а вытянулись шеренгой на всю ширину пляжа. Человек 5 очень высоких и очень тощих мальчишек в светлых джинсах и все поголовно в черных футболках, а по краям шеренги две девчонки. Ближняя к нам не могла оказаться незамеченной. На ногах огромные желтые ботинки-трактора. Крупные бедра обтянуты бело-розово-сиреневыми джинсами в стиле пэтчворк. На плечах внушительная черная косуха, наглухо застегнутая, хотя было пока слишком тепло для кожанки. И, конечно же, зеленые дреды, в этот раз распущенные по плечам и спине. Лицо сияет. Мы сразу же узнали собеседницу бомжеватого любителя книг. Ребята шли широким ритмичным шагом. Девушка за ними едва поспевала. Часто перебирала ногами, но при этом как-то забавно подпрыгивала, пытаясь чуть забежать вперед, постоянно поворачивалась всем корпусом к ребятам, видимо, что-то говорила хорошее, потому что ближайший к ней парнишка улыбался и кивал. Не дать не взять радостный щенок, которого наконец-то взяли на прогулку. Мы постояли, посмотрели вслед замечательной компании. Пользуясь случаем, перевели дыхание и несколько бодрее пошли дальше, придумывая на ходу, какое вино мы будем пить и где сегодня будем ужинать. Странно, но кроме этого радостного цветастого создания, я не смогла толком вспомнить остальных ребят, ни лиц, ни цвета волос. Все-таки странно, раздумывала я, поднимаясь в лифте на свой этаж. Столько времени все ресторанные девочки проводят вместе, и никто, ни одна из них, ничегошеньки толком о Дине не знает, даже о бойфренде. Девчонка слишком яркая и добрая, чтобы к ней какой-нибудь хмырь не прицепился. Такие, как она, просто притягивают к себе неудачников и моральных уродов. Но, может, и правда никого у нее не было? За столько летних месяцев он должен был проявиться, встретить ее после работы или вместе потолкаться возле киношников, да и просто на пляж смотаться, хотя бы в общей компании. Если, конечно, он не пограничник на далекой заставе или не подводник в походе. Такие могут объявиться только в качестве сюрприза. Нежданный сюрприз ждал и меня перед дверью в номер. Видимо, слишком часто я стала думать о работниках тяжелого кинематографического труда. В результате сталкиваюсь с кем-либо из киногруппы минимум один раз в день. Не курортный городок, а фабрика грез, честное слово. Непосредственно перед моим номером, между дверью и подоконником, то ли растянулся, то ли завис давешний агрессивный, а в данный момент категорически пьяный помощник, Митечка. Сейчас помощь требовалась нам двоим. После кафе я и сама была не прочь прилечь. А он или неудачно сполз с подоконника, или наоборот пытался подняться с пола, но в итоге застрял, упираясь ногами в дверь моего номера, а плечами и головой в противоположную стену. Самостоятельно подняться у товарища не было никаких шансов. Я же помогать не собиралась. Парень вонял перегаром, не знаю уж какой свежести. К сивушным ароматам добавлялись тяжелые запахи пота и чего-то горелого. Мне пришлось прервать чаепитие горничных в служебной комнате в противоположном конце коридора и, объяснив ситуацию, попросить вызвать охрану. Дамы вместе со мной дошли до препятствия, поохали и бросились искать подмогу. Я же, открыв следующее соседнее окно для доступа свежего воздуха, уселась на подоконник ждать. Помощник иногда стонал и что-то бормотал, но я побоялась проверять, есть ли у него повреждения, и, если честно, мне было противно и сильно мутило. Не готова я, как выяснилось, к оказанию первой помощи пострадавшим от алкоголя. Подмога появилась довольно быстро в лице двух невысоких мужичков в рабочих спецовках. Я даже засомневалась, смогут ли они хотя бы приподнять страдальца. Предложила позвать еще кого-нибудь. И, может быть, доктора на всякий случай. Заверив, что все будет хорошо, гостиничные спецы очень сноровисто развернули тело вдоль коридора и повернули на бок. Парень вроде бы не выглядел сильно пострадавшим. От перемещений встрепенулся и начал однообразно, но очень зло материться, адресуя всех нас в одном и том же направлении. Я не стала наблюдать за дальнейшим перемещением страдальца, просочилась в номер и захлопнула дверь. Судя по громкому пьяному ору, процесс был непростым. Я успела принять душ, смыв все неприятные ощущения, и насыпать пару ложек кофе в термос, прежде чем раздался требовательный стук в дверь. Заявился благоухающий одеколоном оператор и стал бубнить о том, как ему жаль, что я стала свидетелем непристойного поведения сотрудника их киногруппы, что такое возле моего номера больше не повторится. Пробормотав скороговоркой «Ничего, бывает, всего доброго», захлопнула дверь. Наверное, это было не слишком вежливо, но зато я снова начала дышать. Позвонил любимый муж, и, забравшись под одеяло, я долго рассказывала про море, дюны и дурацких киношников, которые валяются под ногами на каждом углу. Кофе я так и не заварила.